Она снова припечатала его к стенке. «Ничего у тебя не выйдет!» — процедила она. «Я этого не допущу!» Но Милоса не так-то просто было запугать. «Это у тебя ничего не выйдет», — хладнокровно сказал он. «Так что откинься в кресле и наслаждайся. Спектакль будет что надо». Она с удовольствием вколотила бы наглеца в стенку, если бы не осознавала, что тем самым причинит вред мальчику, которого тот скинджекил. Тем временем взрослые на площадке встревожились, наконец-то заметив странное поведение башенного крана. Уж больно крановщик легкомысленно обращался со своим опасным грузом. «Если он не остановится, — сказал директор, — все эти балки зависнут как раз над нами. Он что там, замечтался?» Времени оставалось в обрез. Алли выпрыгнула из своей тушки пятиклассницы и пустилась в самый важный в своей жизни серфинг. Сначала она вскочила в другого школьника, потом в пешехода по другую сторону ограды. Она прыгала от тушки к тушке, пока не оказалась на стройплощадке. Здесь Алли чуть приостановилась, чтобы сообразить, что делать дальше. Теперь она сидела в теле рабочего строителя. Другие рабочие тоже задрали головы вверх, недоумевая, с чего это груз стальных балок описал такую широкую дугу. Алли снова пустилась было в полет, твердо вознамерившись забраться на возвышавшийся где-то в поднебесье кран, но столкнулась лицом к лицу с Милосом. Тот оказался в теле одного из каменщиков. «Забыла, что я в этом деле лучше тебя!» — крикнул он, хватая ее. «Ведь это же я тебя всему научил!» В тот же момент Алли перескочила в рабочего, стоящего у Милоса за спиной, потом в того, что справа, потом в того, что слева, и опять в первого, и так по кругу, все быстрее и быстрее. Вскоре она скинджекила уже всех четверых одновременно. Вот теперь Милосу досталось. На него с четырех сторон обрушился град ударов, от которых он согнулся в три погибели. «Не всему!» — рявкнула Алли в четыре глотки. Затем вырвалась и полетела прочь, оставив Милоса очухиваться от взбучки. Вот она оказалась в одном из рабочих на втором этаже. Потом устремилась дальше, на четвертый, седьмой, десятый. Все выше и выше, словно строящийся небоскреб был чем-то вроде джунглей для скинджекеров. Это сильно напоминало урок в Гран-Оу-Лопри много месяцев назад, когда Милос учил ее, как двигаться с молниеносной скоростью, отталкиваясь и перелетая от одной тушки к другой. Тогда их соревнование окончилось ничью, но на этот раз Алли обязана выиграть во что бы то ни стало. 20-й этаж, 23-й, 26-й. Найти строителей, от которых можно было бы оттолкнуться, здесь стало гораздо труднее. За один прыжок Алли удавалось преодолеть не больше 3 этажей. Но вот, наконец, она запрыгнула в тело сварщика на последнем этаже. Выше возносился лишь стальной скелет будущего здания. Здесь дул сильный ветер, того и гляди, сорвешься. А прямо перед Алли, почти на уровне ее глаз, угрожающе раскачивалась связка стальных балок, уже нависшая над детской площадкой. Где-то далеко внизу дети в отчаянии пытались перелезть через ограду. С этим не возникло бы затруднений, если бы двор окружал сеточный забор, но ограда состояла из чугунных прутьев, заостренных на конце, так что ногам было не на что опереться. Выбраться с площадки не удавалось никому. Алли, задрав голову, вглядывалась в то место, где вертикальная башня крана пересекалась с горизонтальной стрелой. Именно там находилась кабина крановщика. До нее было очень высоко. Не допрыгнешь. Придется карабкаться по железной лестнице в теле сварщика. Алли направилась было к крану, но в этот миг на ее плечо легла рука. Это был Милос в теле поджарого, жилистого рабочего. Похоже, тушка была из тех, кто знает толк в хорошей драке. «Прошу меня простить, Алли, но я не позволю тебе испортить нам все дело», — произнес Милос и заехал ей локтем в челюсть. Страшная боль разорвалась в голове Алли, и она свалилась на висящее над пропастью перекрытие шириной не более фута. Попыталась отползти, но сломанная челюсть так болела, что у девушки не было сил думать о чем-либо другом. К счастью, оба противника были привязаны к страховочному тросу. Счастье длилось недолго. Милос отсоединил их от страховочного троса. «Так куда интереснее, да?» Он кинулся в атаку, но Алли выбросила обе ноги вперед и хорошенько саданула Милоса по голеням. Тот упал и приземлился прямо на нее, пригвоздив Алли к перекрытию. Его лицо было в каких-то дюймах от ее лица. Изо рта его тушки на нее пахнуло отвратительной табачной вонью. «Если бы ты была в другом теле, — проговорил Милос, — я бы, пожалуй, опять тебя поцеловал. Хотя вообще-то нет. Мэри целуется гораздо лучше». тут он сделал нечто немыслимое. Крепко держа Алли, он скатился с перекрытия, и оба начали долгий полет вниз с высоты 30 этажей. «Нет!» Алли падала, падала, словно на американских горах без вагонетки. Мир вокруг них вращался. Всего через несколько секунд их тушки будут мертвы, а их собственные души уйдут в землю на огромную глубину. Но, вглядевшись в глаза Милоса, Алли увидела лишь полные ужаса глаза парня рабочего. Милос ушел. Вон он, в теле другого человека, возносится на строительном подъемнике на верхний этаж. В последние секунды полета Алли сделала то единственное, что могла сделать. «Простите меня», — сказала она обоим гибнущим строителям. «Надеюсь, вы уйдете туда, куда уходят все». И перед самым ударом о землю Алли счистилась и выбросила себя в воздух, словно прыгун с шестом, вложив в этот полет всю свою волю. Она неслась сквозь пространство Междумира, ища хоть какой-нибудь плоти, все равно какой, лишь бы найти безопасное прибежище и... Не потей, побольше громких слов. Восходящая тенденция, демографическая политика. И если обратить внимание на спады в графике... Алли загнала сознание хозяина тела вглубь и огляделась. Она находилась в конференц-зале перед десятком мужчин в темных костюмах, стояла у доски и указывала на график. Эта сцена настолько не вязалась с тем, что ей довелось пережить всего несколькими мгновениями раньше, что ей показалось, будто она умерла или, по крайней мере, потеряла рассудок. Понадобилось четверть минуты, прежде чем Алли сообразила, что произошло. Она выстрелилась из падающего сварщика с такой силой, что перелетела через квартал и угодила в совершенно другое офисное здание. «Продолжайте», — сказал мужчина на дальнем конце стола, судя по всему, босс. «Что вы там говорили о нашей демографической политике?» Но тут один из присутствующих встал из-за стола и выглянул в окно. «Вы видели? По-моему, только что со здания новой национальной упали двое рабочих». Все вскочили и заторопились к окнам. И только одна Алли смотрела на по-прежнему висящую над детской площадкой связку стальных балок. «Какое счастье», — подумала она, — «что их еще не сбросили.